Глава 13. Адам. Я задал вопрос напористо, четко, с нужным давлением. Слабак бы стушевался. Я ждал того же и от прилизанного мажора, но он ответил неожиданно твердым, почти безразличным темно-серым взглядом. «Ничего, пока ничего», — добавил. «Но ты за мной следишь. Просто наблюдаю за тем, кто распускает руки. И про меня и Эву. Что-то против имеешь? Ты ей кто, брат, сват, типа друг? Не ее парень точно. Не ее парень, но правила приличия знаю. Не лапай девушек на показ». «А то что?» — ухмыльнулся я. «Если у тебя есть к ней интерес, так на свидание пригласи». «Может быть, и приглашу». «Пригласи. Прямо сейчас ей набери и пригласи». В ответ он рассмеялся. «На слабо берешь. Низковато летаешь». Ярослав отвел взгляд в сторону и сложил небольшой блокнот, лежавший у него на коленях. Аккуратненький небольшой такой блокнот с обложкой из ржеватой кожи. Я заметил, что там было написано, и понял. Еще бы я не понял. Он номер моей машины записал. Меня просто до самых пят. И жаром, и возмущением, и тем самым особенным состоянием, которое возникает лишь тогда, когда намечается хорошая драка или годное соперничество. «Давай я тебе жизнь облегчу», — сказал я, протянув свою визитку. «Имя, фамилия, телефон», — хмыкнул. Разумеется, он визитку не взял, кивнул со словами. «Еще увидимся», — и поднял стекло, ловко выехав с парковки. Тут было над чем подумать. Я, кстати, номер его машины тоже запомнил. Запомнил и скинул приятелю, чтобы он пробил сведения на владельца. Потом я развез десерты. Действовал четко по плану, не отвлекаясь на мысли о возникших помехах. Не хотел делать поспешные выводы. Нужно было понаблюдать. Едва дождался до вечера. Чем ближе вечер, тем сильнее меня будоражило и возбуждало мыслями об Эве. Я ждал ее появления и намеревался нанести приятный визит. Переоделся, понаблюдал за маршалом, вышагивающим всеми лапами по коряге террариума, сверился с часами. Пора. Пора проверять, сделала ли Эва домашку. С ключами от ее квартиры в руках я вышел в подъезд, точно зная, что она была у себя в квартире. Слышал, как недавно шумела вода в ванной. Девочка намывалась после трудового дня. Но не успел я даже дверь своей квартиры закрыть, как Эва сама выпорхнула в подъезд. Красивая до шизения в ярко-красной блузе и с широкими белыми брюками. Она удивилась моему появлению не меньше, чем я, ей в таком виде сексуальная, будоражащая и не моя. Мыслями она витала далеко, но зацепилась за меня взглядом. «Адам?» «Он самый. Далеко собралась?» «Я?» — она сглотнула. «Ярослав позвал меня на свидание?» «Вот же сука! Ускорился, значит. И ты решила пойти?» «Почему бы и нет?» — вздернула бровь. «Ради этого все и затевалось, верно?» «Может быть и так. Для нее». Эва сделала шаг в сторону, я преградил ей путь и легонько толкнул к двери. Она зашмурилась и спросила, ахнув. «Адам, ты... что ты творишь?» Я разместил ладонь на ее попке, сжав с удовольствием. «А на что это похоже? Домашку сделала?» «Адам, не лапай меня!» «Буду лапать», — прижался теснее. «Домашку выполнила?» Выдохнул в ее губы и прижался к зарумянившейся щечке, сгорая. «Я думаю». «Давай скажи, о чем ты думаешь?» Перебил нетерпеливо. «Думаю, что мне больше не нужны никакие домашки. Не нужно обучаться ничему. Ярослав обратил на меня внимание. Спасибо за помощь, Адам. Это было поучительно, а теперь мне нужно идти». Ее голос дрожал, грудь вздымалась и опадала под тонкой шелковой блузкой. Эва выскользнула под мою руку и попыталась уйти, но я дернул ее за руку и забросил на плечо, резко раскрыл дверь ее квартиры, войдя внутрь. Сначала она просто ахнула, потом задергалась, замолотила меня по спине кулачками. «Отпусти, верни на место! Немедленно! Я больше ничего от тебя не хочу! Спасибо за все! Уйди немедленно!» «Уйти?» «Да, уходи, меня ждут!» Словно в подтверждении ее слов, в сумочке Эвы завибрировал телефон. Но я не собирался сдаваться. Еще чего. Сбросив Эву на диван в гостиной, я навис над ней, выставив руки по обе стороны. «Адам, это уже не смешно». «Кто сказал, что я смеюсь?» «Выйди, пожалуйста». «Нет». «Но почему?» «Ты мне должна, забыла?» «Именно в такой момент ты об этом вспомнил?» «Именно в такой момент, да. Месяц полного подчинения, Эва. Месяц. И сейчас я хочу...» Эва попыталась встать, я опустил ладонь на ее плечо. «Сейчас я хочу узнать, сделала ли ты домашку». «То есть минет?» «Да, выполняй. И вали на свидание». «Но я опаздываю». «Все приличные девушки должны немного опаздывать». «Я не могу сделать это. Как я потом буду с ним? Как я буду сидеть на свидании с Ярославом, зная, что...» «Зная, что я трахал твой ротик?» «Потенциально», — покраснела. «Как я после этого буду с ним целоваться?» «А что такого?» «Как что? Это же неприлично». «Мне нет никакого дела до твоих приличий. Ты мне должна, так?» «Так». «Согласилась на месяц подчинения, верно?» «Все верно. Но, Адам, пожалуйста, давай не сейчас». «Именно сейчас». Я расстегнул ширинку. «Хватит ждать. Больше не могу. Не трахну ее, сдохну».